прежде. Первородный грех. Впервые узрела я Роберта Кавано, когда он плясал у меня на свадьбе. В зеленом бархатном дублете серебряная пряжка на ремне. Плясал неплохо для ирландца, и контур его икр радовал глаз. «Мой лесник полагает себя джентльменом», — сказал мой новоиспеченный муж. Ярко пылали факелы в парадном зале нового мужниного дома, и среди миазмов жира и жареной говядины еще витал аромат свежесрубленной сосны. Сэр Фрэнсис щедро раскошелился на свою свадьбу: запеченный лебедь и грудки чибисов, студни, как стужа стылая, и кремы, гладкие и бледные, как щека леди Маргарет. Муж мой в одиночку поглотил целого молочного поросенка и заявил, что на вкус тот был как свежесваренный младенец. Такой вот человек мой супруг. Всеобщему восхищению явлено было его сокровище, кое он преподнес мне на свадьбу, но сколь не богатые золото и изумруды. Сие, тем не менее, всего лишь картина пляски смерти. И если желаете знать мое мнение, не так уж пристойно дарить подобные предметы невесте. Мною, разумеется, раболепной свите надлежало восторгаться не менее, нежели побрякушками и безделушками. Муж мой вывел меня к собранию, пощупал прядь моих волос, показал им, созерцая меня с тонкогубой ухмылкой. «Скотты!» — молвил он, словно я дикое создание досталось ему трофеем, и я возразила, ибо слово сие означает «домашнее зверье». В первую брачную ночь предо мною забрезжило, что он за человек, этот мужчина, за которого я вышла. Но о том я не пророню ни слова. Скажу лишь, что обучен он был разным ухищрениям, какие неведомы и самому дьяволу, и кое-каким иным. И забрезжило предо мною, какого сорта людей призывал он к королевскому своему дворику. Чем более развращены и испорчены были они, тем благосклоннее был к ним мой господин. Они потворствовали всякому его капризу и восхваляли его особу, отчего пухла она, как надутая жаба. Что же до леди Маргарет? Сэр Фрэнсис уверял, будто он ее опекает. И, однако, ни одна бумага о том не свидетельствовала. Ни единое записанное слово и ни единая буква не удостоверяли ее родословие. Говорил он, что леди Маргарет — внебрачное дитя его покойного брата Томаса, но ходили слухи, что он сам зачал ее во грехе. Ходили также слухи, сия богом забытая земля полнилась слухами, что отношения его с леди Маргарет от опекунских были далеки. Что ни возьми, я ожидала совсем иного. Я застала господина моего и его так называемую подопечную в позах, не выдающих кровного родства, если, разумеется, в всем краю не в обычае подобная близость дядьев и племянниц. Леди Маргарет, я полагала, лукавой особой. Никогда не глядела она мне в глаза, лишь скромненько отвешивала книксоны «да, миледи», «нет, миледи». Но я была чересчур к ней строга, ибо ей едва минуло 16, почти ребенок, и такая же пленница. У нее, как у отпрысков королевского рода, имелся наставник, и говорила она на трех языках, и пела весьма красиво. Наставник моей леди Маргарет, господин Шекспир, составил для сэра Фрэнсиса свадебную песнь, в коей, по обыкновению своему, превозносил моего господина без меры. Для любой женщины губительно общество господ подобного сорта. Мы впервые встретились однажды весенним утром, когда я гуляла по лесу. Он ехал верхом на черном пони и сошел с тропинки и спешился, дабы дать мне дорогу, и поклонился едва ли не в пояс. и я припомнила, что он полагает себя джентльменом. Ни единого слова он не произнес, но... Уже удалившись, я заметила, что добрый пес мой, борзая Финн, создание весьма проницательное, все виляет и виляет хвостом господину Кавано в знак высшей своей похвалы. Без предуведомления явилась я в опочивальню леди Маргарет. Меня одолевали подозрения. Я ожидала узреть мужа своего в ее объятиях, но увидела иное. Обнаженную спину леди Маргарет, худую и гибкую, точно улани, спину юной девы с острыми лопатками и узловатым хребтом, сплошь точно карта мира, покрытую обширным черным континентом, тут и там окрашенным желтизной и фиолетом. Я в испуге ахнула, и она поспешно прикрылась. Кто оставил на ней жестокие следы? Впрочем, не требовалось вопрошать. В сердце своем я уже знала ответ. Господин мой обладает злым нравом и весьма бессердечен, — прошептала она. Я сказала супругу, по обыкновению предававшемуся возлияниям, что леди Маргарет ему не собачонка для битья. В ответ он одним ударом отбросил меня к стене. Впервые заговорили мы в лесу. Я уже знала его. В великой чаще пути наши пересекались не однажды, и всякий раз он низко кланялся, ни слова не молвив, и я уже заподозрила, что он нем. Однако был он лишь немногословен, в отличие от наставника нашего, господина Шекспира, кой болтливостью своей мог потягаться с сорокой. Господин Кавана держался так, будто никому на свете не служит. Я сразу почувствовала. Я нередко приходила в лес. Во владениях моего господина только в лесу и царил покой. Ибо в хлеву, где господин мой обитал, покоя вовек не бывало. Я не была там хозяйкой. Там правил бал властелин Буянов. Но в лесу я воображала себя повелительницей дерев, и они послушно склоняли предо мною ветви, и листва их шепотом приносила мне клятву верности. «Миледи может простудиться», — молвил он, перепугав меня до смерти, ибо я не заметила неслышного его приближения, а пес мой Финн задремал в карауле. Однако господин Кавана не угрожал мне. Он недоуменно хмурился, будто не постигал, отчего владелица столь многого довольствуется столь малым. И поистине я, сидя на земле в холоде и моросе, под защитой большого дуба, являла собой безрадостное зрелище. Закутанная в толстую шерстяную накидку, в обществе одной лишь промокшей собаки, ничем не лучше служанки, и впервые я коснулась его, когда он протянул мне смуглую руку, всю в застарелых мозолях и свежих волдырях, и произнес: «Миледи, прошу вас, не сидите на холодной земле». Ах, если бы господин мой смотрел на меня такими глазами! Леди Маргарет ожидала ребенка. Ясно было с первого взгляда. Об отце можно было и не справляться. Как очутилась леди Маргарет в всем гнезде порока? «Она не помнит», — говорила она. «Она была совсем крошка. Ни матери, ни сестры. Все эти годы не было друга и утешителя. Детство у нее украдено. С ранних лет я принадлежу моему господину», — говорила она, — «во всех смыслах. Щеки ее были бледны. Ее наставник, любимчик моего мужа, разыгрывал равнодушие, однако не был вовсе лишен христианского милосердия. «Миледи ужасно бледна», — сказал он, остановив меня в темном коридоре, и я отвечала: «О да, бледна, как простыня». Я знала, что он и сам питает к ней нежность. Я видела, как ласково взирал он на нее, когда думал, будто никто не видит. В коридоре не пылали факелы, стояла кромешная тьма. Лишь одинокая сальная свеча бешено колыхалась на сквозняке. В этом страшном доме хозяйничал ветер. В слабом свете лицо бедного Шекспира шло кратерами и долинами, подобно луне. Под кожей проступал череп. Я разглядела мерцание слез в его глазах и напомнила ему, что поступал он ничем не лучше любого приспешника моего супруга. Однако он схватил меня за рукав и не отпускал, пока я не утешила его и не пообещала, что за ней пригляжу. Впервые я узрела его наготу в жару, когда леди Маргарет совсем раздалась. Господин мой совершенно почернел, а дом, такой стылый зимою, затопило знойное варево лета. Я сидела под огромным деревом, в душной дреме рукою отгоняла лесную мошкару, но стук топора пробудил меня от грез, и я, на цыпочках, пройдя по мшистой тропинке, увидела господина Кавана за работой. Он рубил дерево, сильно накренившееся, в жестокий зимний буран. Он снял кожаный камзол и рубаху, и я с наслаждением созерцала его прекрасную смуглую спину, покрытую росой пота, черные кудри его, влажно облепившие шею. И более того, краткий миг думала я лишь о том, какова будет его кожа на ощупь, если я протяну руку и поглажу его по спине. Без стыда я шла за господином Кавана в лесную чащу. И когда он свернул с тропинки, я тоже свернула. И когда он вовсе избавился от одежды, никакая сила не принудила бы меня отвести взгляд и не смотреть, как ныряет он в прохладный черный пруд, где раскачиваются болотные ирисы и прыскают испуганные лягушки. Он знал, что я смотрю. Он умел улавливать поступь оленя и кролика. Слышал, как распускаются листья и спит кукушка, и однако же не обернулся, ибо он был джентльменом, помните об этом, но лишь являл себя моему взору. И то, что видела я, доставляло мне радость. Сэр Фрэнсис был отнюдь не красавец, ни мускулов на костях, ни волос на голове, он оскорблял обоняние, когда дышал, а когда испускал ветры и того более, говорят, в наготе своей мы равны пред Богом, но, по-моему, господин Кавана оказался бы благороднее моего супруга. Я смотрела, как сын мой, болезненное создание, отравленное жидкой дурной кровью моего господина Фрэнсиса, играет в городки на лужайке. Быть может, с леди Маргарет. Супруг мой зачал существо поздоровее. Леди Маргарет рыдала подле рыбного пруда, и огромный ее живот горестно сотрясался. Мой господин отправлял ее в монастырь. Я увидела его в кухне, сойдя поговорить с кухаркой, ибо, по меньшей мере, в кухне я еще обладала некой властью. Он сидел за широким чистым столом и ел хлеб с сыром. В большом доме он появлялся редко, жил в грубо сколоченной хижине в лесу, куда, поговаривали, к дверям приходили олени, и он кормил их с руки. Впрочем, сие, вероятно, тоже одни только слухи. Я вспыхнула. Он вспыхнул. Мы вспыхнули. Нам попеняла кухарка. «Веди себя прилично», — сказала она, — и отвесил ему за трещину. Он встал и расхохотался, а затем поклонился и промолвил: «Леди?» Никогда не заходила я так далеко в чащу. Никогда не ступала на сию тропу. Однако я знала, куда она ведет. Ведет она к великой опасности. Ведет она к хижине в чаще леса. Тропинки засыпало листвою, точно золотом. Огонь не горел, а угли остыли. На столе полбуханки зачерствелого хлеба, сгнившее яблоко, сгоревшая свеча. Сей натюрморт изображал то, чем закончатся наши дни, когда мы спляшем со смертью, и ноги наши замрут. От холода я дрожала. Но затем его собачонка скакнула через порог, и сам он возник в дверях силуэтом на голубом октябрьском небе. Он не поклонился. Я полагал, он скажет, что мне не следует здесь быть. Но он не произнес ни слова, только шагнул в собственный дом, будто странник, осторожно трепеща, как диковатый олень. И мне пришлось ободрить его, и я протянула ему руку. Он шагнул ближе и остановился предо мною. Мы никогда не бывали так близко. Так близко, что я различала недавнюю щетину у него на подбородке, и зелень его глаз, и ореховые проблески, в которых мерцало золото. «Ну, господин Кавано, — сказала я, — весьма сурово, ибо нервы мои были отчасти истрепаны. Вот оно как!» «И в самом деле, миледи, вот оно как, — отвечал он, — что для него равносильно пространной тираде. И шагнул еще ближе, и теперь стоял совсем близко, и я отпрянула, и так мы изящно потанцевали некоторое время. А потом мне некуда стало отступать, потому что сзади был стол. Я видела острый клык и изящную линию верхней губы, я чувствовала жар его тела. Сначала с ужасным грохотом отлетела сгоревшая свеча, затем в дальний угол покатилось сгнившее яблоко. Одному Господу известно, что случилось с буханкой хлеба, а потом не было больше слов, только пронзительные стоны и из глубины души исторгнутые вздохи, что неизбежно сопровождают яростный восторг подобного рода. Леди Маргарет больше не была с нами. Она отыскала в конюшне веревку, соорудила петлю и повесилась на дереве в яблоневом саду моего господина. В раннем свете зари ее нашел садовник. Она раскачивалась, точно простая окаянница, и ребенок уже умер у нее в чреве. Я заперлась у себя и отчаянно рыдала все утро, и не откликалась на призывы, пока волю мою не сломил господин Шекспир. Постучался ко мне и сообщил, что уезжает, а я отвечала, что скатертью дорога, пусть катится в преисподнюю, но в конце концов открыла ему дверь. Он поцеловал мне руку. «Более ничто не удерживает его в поместье Фэрфакс», — сказал он, а я отвечала, что он прав, ибо никому из нас нет будущего в проклятом этом доме. Он уезжал с актерами, которые у нас гостили. Над монологами их наша бедная леди Маргарет совсем недавно смеялась и плакала. Актеры те водили знакомство с нашим господином Шекспиром еще в прошлой его жизни. Только и слышалось: «Наш Уилл то, да наш Уилл сё». И он счастлив был укатить с ними на телеге. Я пожелала ему счастья, хотя он, разумеется, пройдоха. Сначала бросил жену и детей, а ныне бросает нас. «Вам следует поступить так же, миледи», — прошептал он, губами коснувшись моей руки. А я кивнула и улыбнулась, ибо в комнату как раз вступил мой супруг. К его маленькой хижине мне пришлось идти по лесу ночью, той ночью, когда мы уехали, и не раз устрашалась я смертельно не перед тем, что видела, но перед тем, что пребывала незримо. Мы уехали на его черном пони, ибо конюхи взволновались бы, оседлая я свою прекрасную пеструю кобылу. Я острее страдала, покидая серую кобылу в яблоках, нежели оставляя сына своего, ибо тот был вылитый отец, разве что слабее. Я уже носила под сердцем дитя Роберта Кавано и не желала брать с собой никакого мужниного имущества. Впрочем, я возьму собаку. Это прекрасная собака. Мы отбыли под покровом темноты, но супруг мой был хитроумен, он пустился за нами в погоню, и мы погибли бы от его стрел, однако лучник из него был неважный, хотя он всегда полагал иначе. Пришлось ему довольствоваться великолепной, упитанной ланью. Я сорвала с шеи его отнюдь непрекрасное сокровище и забросила подальше в лес. И почувствовала, как слегка поморщился господин Кавано. Ибо сокровище купило бы нам дорогу в незнаемое. Впрочем, не имеет значения. И в последний раз я видела господина моего Фрэнсиса, когда он шарил в листве, ища драгоценную свою побрякушку. Я бы сорвала с себя дорогие шелка и ушла бы от него ногой, точно Ева. Но деревья уже роняли листву, а я не желала замерзнуть до смерти. Роберт Кавано обнял меня, и мы пустились рысью, и собаки наши бежали впереди. Он был убежище мое и укрытие. Он был силен, как древний дуб, и нежен, как моя борзая. Зная историю смятенной моей жизни, вы обильно благословили бы нас в этом странствии. Великое счастье охватило меня, будто мне явилось видение рая. «И куда же мы направимся, господин Кавано?» — спросила я, когда мы добрались до северной границы леса. А он повернулся в седле и улыбнулся мне, обнажив крепкие зубы, и отвечал: «В будущее, миледи! Наш путь лежит в будущее».